еще до того, как там стала бывать я. Видите ли, она много лет назад потеряла своего мужа, он был судьей, и ей нравится вызывать его дух. Изабелла промолчала, и Грейс продолжала. Она живет на Эйнсли Плейс, на северной стороне, а в квартире под ней живет итальянский консул, женщина. Они много где бывают вместе, но до вчерашнего вечера она ни разу не приводила консула на наши встречи. И вот она сидит там, мы все сидим по кругу, и Энни Маккалум вдруг поворачивается к консулу и говорит: «Я вижу Рим». «Да, я вижу Рим». У меня даже дыхание перехватило, это было поразительно. А потом она сказала: «Да, я думаю, что вы связаны с Римом». Последовала пауза, и Грейс выжидательно смотрела на Изабеллу, а та безмолвно смотрела на Грейс. И, наконец, Изабелла заговорила. «Ну что же», — осторожно произнесла она, — «возможно, тут нет ничего удивительного. В конце концов, она же итальянский консул. И обычно итальянский консул связан с Римом, не так ли?» Грейс покачала головой не в знак отрицания того очевидного факта, что итальянский консул связан с Римом, а от того, что приходится объяснять простейшие вещи. Но она же не знала, что это итальянский консул. Откуда тому, кто прибыл из Инвернесса, знать, что эта женщина — итальянский консул? Как она могла это узнать? «Во что она была одета?» — спросила Изабелла. «В белое одеяние», — ответила Грейс. «На самом деле это была белая простыня, из которой было сделано одеяние». «Итальянский консул в белом одеянии?» «Да нет», — снова терпеливо объяснила Грейс. «Медиумы часто надевают что-нибудь такое. Это помогает им устанавливать контакт». «Нет, на итальянском консуле было очень элегантное платье, если мне не изменяет память. Элегантное платье и элегантные итальянские туфли». «Ну вот видите», — обрадовалась Изабелла. «Не понимаю, какое это имеет значение», — отрезала Грейс. Если бы Грейс обладала даром медиума, она могла бы сказать: «Ждите телефонного звонка от человека, который живет на Грейт Кинг-стрит», потому что именно это произошло в то утро в 11 часов. Изабелла в это время находилась в своем кабинете, отложив до полудня прогулку в Брансфилд, целиком поглощенная чтением рукописи об этике памяти. Она неохотно отложила чтение и подошла к телефону. Она не ожидала звонка от Пола Хога, а тем более приглашения на вечер. «Абсолютный экспромт», — сказал он, — «так что мы не предупреждали заблаговременно, просто выпьем чего-нибудь вместе». «Минти очень хочется, чтобы вы пришли», — добавил Пол Хог. «Вы и ваш друг. Тот молодой человек, она очень надеется, что вы сможете прийти». Изабелла лихорадочно соображала. Вообще-то Минти не должна ее теперь интересовать. Ведь принято решение прекратить расследование финансовых махинаций и гибели Марка. Так что следует ли принимать приглашение и снова общаться с людьми, которые больше не имеют к ней отношения? И тем не менее, было что-то ужасно притягательное в перспективе еще раз пообщаться с Минти. Она ужасная женщина, в этом нет никаких сомнений, но ужасная, как ни странно, притягивает. Как, например, змея, готовая броситься на свою жертву. На нее хочется смотреть, заглядывать ей в глаза. И Изабелла приняла приглашение, добавив, что не уверена, свободен ли Джейми, но пообещав узнать. Пол Хог, по-видимому, остался доволен, и они уточнили время. «Там будут еще один-два человека», — сказал он, — «и вечеринка закончится не поздно, так что она вполне успеет в музей на лекцию профессора Батлера». Изабелла вернулась к статье об этике памяти, отказавшись от прогулки в Брансфилд. Автор статьи рассуждал о том, до какой степени люди, забывающие что-то важное о других, повинны в этом. «Долг заключается в том, что хотя бы попытаться запомнить то, что важно для других», — писал он. «Если мы находимся в дружеских или в иных близких отношениях, вы должны хотя бы помнить мое имя. Вы можете его не запомнить, и это может быть не вашей виной, а слабостью. Но если вы даже не постарались его запомнить, значит, не выполнили свой долг передо мной, проигнорировав важную часть моей личности.